При въезде на мост под головной машиной 392-го полка раздался взрыв. С противоположного берега ударили крупнокалиберные пулеметы. Полк начал спешиваться, а на простреливаемой части дороги разгорались немецкие бюсинги. В этот момент заревели сирены воздушной тревоги, в воздухе появились русские швейные машинки. Вниз полетели мелкие осколочные бомбы. Втянувшаяся на мост пехотная рота была выметена взрывом Мондевести. Гитлеровцы залегли на берегу и начали окапываться. Противоположный берег молчал. 4 часа ремонтировали сгоревший пролет моста, делали подрывы, установленных на неизвлекаемости мин на мосту. А в это время танки давили уцелевшие после серии подрывов вдоль дороги 152-миллиметровых снарядов пушки противника. А пулеметы выбирали выжившую прислугу. Полярная ночь скрыла отход первой бригады. Несколько шторхов, посланных обследовать район, ничего не обнаружили. В отместку немцы полночи вели интенсивный огонь по известным им позициям финнов. К 0 часов на участок фронта прибыл отдельный снайперский полк 2-го ударно-штурмового корпуса. Надо отметить, что его появление вызвало неоднозначную реакцию в финских частях. Но слишком многие знали, что такое молот Молотова. Сиаласво осмотрел полк, попробовал на вес 23-килограммовое ружье с оптическим прицелом. Прицельная дальность 1500 метров. Сохранят убойную силу на расстоянии 6 километров. Прицел 4-кратный. На 1,5 километрах пробивает 20-миллиметровую заслонку или щит орудия. Действует в группе снайперов из 3 человек. Выдвинутый вперед снайпер-наблюдатель и основной расчет. Связь по радио при помощи вот таких радиостанций СЦР-536. Собственно, генерал, а что вы сейчас собираетесь предпринять? Почему сюда прибыла разведывательная бригада и снайперский полк? Где остальные части? Считаю, что ключевая позиция – это 2 железнодорожных моста в Посио. Проведенная разведка показала, что позиции немцев неуязвимы. Захваченные документы дали схему минирования мостов. Сегодня или завтра подойдет трофейная техника. Начнем готовить операцию. Потребуются и ваши люди. Сразу после захвата мостов необходимо быстро выдвинуться в Посио. Танки и артиллерия бригады вам помогут. Захват Посио ставит 163-ю дивизию в совершенно невыгодное положение. Рваньеми в этом случае немцам не удержать. Сплошной линии обороны у них нет, местность не позволяет. 307-й полк основательно потрепан, подкреплений не получил. Позиции поменять его артиллерия не успела. Нарос, быстро сменить позиции сложно. Снайпера выведут из строя орудия и займутся огневыми точками во время вашей атаки. Вот теперь более понятно. А почему базируетесь здесь, а атаку проводите на правом фланге? Вы же сами говорили мне, что у вас там много друзей. Но ведь друзья имеются не только у вас, генерал. Поэтому транспортный полк бригады работает с полной отдачей. А внешне это выглядит как несколько солдат на краю аэродрома. Поэтому распоряжение в части, которые будут атаковать Посево, вы передадите позже, после начала нашей операции, на всякий случай. Зажглись посадочные огни, и на посадку стали заходить самолеты транспортного полка бригады. После посадки они заруливали как можно ближе к лесу, где находился штаб бригады. Я попрощался с Сиуласво и пошел в сторону прилетевших самолетов. Там шла погрузка 1-го батальона снайперского полка. Их перебрасывают на подкрепление 1-й бригаде, которая обложила 307-й полк немцев. Дьяконов доложил, что танковая группа и 1-й батальон вышли к своим в районе Саллы и движутся в район Куусама. Потерь не имеют, бомбардировщики АДД из Бесовца работают по остановленному 392-му пехотному полку. Ближе к утру прибыл Сашка со своим батальоном и подошла колонна трофейной техники. 4 танка Т-4, 20 полугусеничных СДК ФЗ-251 и 15 бюсингов. Две роты переоделись в немецкую форму и колонны ушли к озеру Иликитка, где был финским 4-м разведбатом создан коридор на ту сторону. Форсировав по льду озера, колонна вышла на лесную дорогу, оттуда двинулась в сторону Посио. Самый сложный участок — пост фельджандармов у Лехта. Но на руках был подлинный приказ командира 36-го корпуса по передислокации в Посио. Запасной вариант — захват дамбы в Моуру-Салми и артиллерийские позиции на западном берегу озера Лон-Селка. Подпись Вайзенбергера подействовала. Колонна беспрепятственно прибыла в Посио и взяла под охрану штаб 307-го полка. В прямом смысле этого слова. Этим ротам поручили охранять основательно потрепанный штаб полка. Получив сообщение об этом, мы, Дьяконов, Сиала, Свуа и я, переглянулись, подмигнули друг другу и начали операцию. В результате почти без потерь 5-й корпус финнов занял Посио, продвинувшись за день на 65 километров, перекрыв рокадную дорогу, и начал уверенно продвигаться к Рованиеми и Кимиярви, пытаясь ликвидировать прорыв. Вайзенберг снял войска с южного фланга, и тогда Сиала Свуа ударил там, поддержанный танками подошедшей бригады прорыва 3-й танковой армии. А первая бригада снова занялась мостами, теперь в Кимир-Ярви. Вторая ударная взяла Салли и с боями двинулась вдоль железной дороги Костомукша-Рованиеми. Сил и средств у Вайзенбергера в резерве не было. Один корпус в составе двух дивизий на участке в 400 километров против 3 корпусов финнов и 2-й ударной армии, усиленной 2-м ударно-штурмовым корпусом. Первая бригада успешно отбила у немцев мосты в Кими-Ярви, и после этого Вайзенбергер начал отход в сторону Альты. Однако это не входило в наши планы. 2-я ударная, взяв Кими-Ярви, повернула на Суданкиля, пустив вперед танки 15-го корпуса генерала Копцова. Оседлав главную рокадную дорогу, генерал Копцов захватил Киттелу и вышел к шведской границе. И 163-я дивизия немцев оказалась в окружении. Добивали ее финны, а мы перегруппировывались для наступления на Альту.